Глава 25. Родственные связи жителей лесного края, важность магического права и бродячие улитки. Несмотря на то, что Джунипер Скиптон повидала за последнее время немало странностей, впервые она удивилась всерьез. Точнее говоря, удивлялась она и раньше, но после объяснений быстро принимала непривычный для себя порядок вещей и мысленно соглашалась с ним. А теперь она недоверчиво хмурилась и повторяла на разные лады. «В голове не укладывается!» Первый разговор с принцем оказался еще более странным, чем ей показалось вначале. «Но ведь принц должен, обязан быть красивым!» В конце концов непримиримо воскликнула она. «Так он и был красив, по меркам своего племени», терпеливо отвечал мэтр Абревиль. Такого чистокровного Ириса давно уже не было в его благородном роду. Его родители приходились друг другу кузеном и кузиной. Фламми лесной Ирис и Ава Ирис болотный. Насколько я знаю, многие цветочные господа считали, что чистокровность — это избыточно, и Фламми не следовало жениться на столь близкой родственнице. Тут он понизил голос. Ноа оказался слишком уж утончен и нежен. И все за спинами Ирисов судачили, что он слаб и не удержит в своих руках власть. Так и вышло. Его мачеха Эсфер Молочай, как видишь, одержала верх. И принц в этом сам виноват. Джуб покосилась на Мимулуса и едва удержалась, чтобы не заметить. «Мимму, ты провел в обществе придворных сорок-сплетниц всего полдня, но уже успел кое-что от них перенять». Впрочем, мэтр Абревиль и без того закашлялся, произнеся столько непривычных для себя слов. «Я думала», — голос Джуб звучал неуверенно и разочарованно, «что Ноа окажется больше похож на нас, людей». «Но я же говорил тебе и не раз, что цветочная знать — не люди. Ты сама видела, что даже кровь у них не похожа на человеческую». От неприятных воспоминаний Джуб поморщилась и, становясь все задумчивее, сказала: «Но тогда выходит, что господин Заразиха и впрямь может оказаться дальним родственником Ирисов. Мне казалось, что это шутка». Мимулус вздохнул, предчувствуя обращение к теме, которая ему ничуть не нравилась. «Ну, если не вдаваться в детали, то все лесные создания друг другу родня», промолвил он с мученическим видом. «Кто больше, кто меньше. Рано или поздно случается такое, что юный Ирис влюбляется в дриаду. Ирисовая дева — фавна или оборотня. Госпожа Резида заглядывается на оборотня, а господин Терн — на сильфиду. Магия довершает остальное, если страсть была истинной. И порой на свет появляются весьма удивительные дети. Такое случается редко, как я уже говорил. Большая часть из цветочных господ очень горды и считают прочих ниже себя по положению, что исключает какие-либо близкие отношения с инородцами. Но, возможно, и в предках старого противного Заразихи кто-то был из полукровок или даже чистокровных цветочных господ. Он, по крайней мере, в этом уверен. Да что тут говорить о существах лесных, если и среди людей города...» Тут он запнулся и еще раз вздохнул. «Ох, Мимму!» — воскликнула Джуб, вновь удивившись до нельзя. «Не хочешь ли ты сказать, что у тебя...» «В семье поговаривали, что в нашем роду была Банши, вестница дурного», — с измученным видом признался Мимулус. «Оттого все Абревили и их ближние родственники всегда пророчат плохое, верят в худшее и всюду видят приметы будущей неудачи. Но, положа руку на сердце, большая часть моих предсказаний сбывается. Не потому, что я накликаю беду, а исключительно из-за моего трезвого взгляда на жизнь». Джуб хотела было соврать из вежливости, что она не заметила в Мимулусе ничего особо унылого и мрачного, но у нее не повернулся язык. Все время их недолгого знакомства мэтр переходил от одного приступа отчаяния к другому и постоянно говорил, что все пропало. Как уж тут не поверить в родство с Банши. «Вот уж никогда бы не подумала, что в тебе есть что-то волшебное», — сказала она, не придумав ничего удачнее, и, разумеется, жесточайше оскорбила мэтра Мимулуса. Его лицо, только что бывшее расстроенным и растерянным в равных соотношениях, приобрело выражение вежливо-ледяной ярости, единственной ярости, свойственной роду Абревилей. «Во мне есть что-то волшебное», — отчеканил он. «И это моя специализация. Я бакалавр магического права и не худший из себе подобных. До того, как я лишился лицензии в ходе всех этих в высшей степени огорчительных и недостойных событий, мне прочили прекрасную научную карьеру». «Ох, прости, прости», — переполошилась Джуб, поняв, что задело волшебника за живое. «Я совсем не то имела в виду. Видишь ли, это твое магическое право. Оно само по себе не выглядит волшебным. Скорее, пресным и сухим. Уж прости меня за прямоту. Когда я говорю о волшебстве, то представляю что-то необычное, яркое, чудесное, способное удивлять и потрясать. А магические законы наверняка очень важны, но так скучны». «Скучны!» — вскричал мэтр Абревиль, перейдя от вежливой ярости к совершенно невежливому возмущению. «Как можно назвать магическое право скучным?» «Юриспруденция, следование букве закона — это то, что делает волшебство управляемым и сравнительно безопасным. Видела бы ты, что творилось в истинных мирах до того, как магия была подчинена Рассендальскому уложению законов. Хаос, злоупотребление и злочестие. Да что там говорить, старая знать всех миров в глубине души тоскует по временам, когда ничто не ограничивало ее вздорную волю. Но возвращение прежних порядков допускать нельзя, ведь с ними вернутся вражда, заговоры и войны. Магическое право удерживает на краю пропасти все наше мироустройство, из которого исключены прежняя кровавая вражда и раздоры между мирами». «Все это звучит очень серьезно, но...» — начала была Джуб, пристыженная отповедью мэтра Абревиля, но все еще не желающая признавать его безоговорочную правоту. «Ты рассуждаешь, как человек, в мире которого магии практически нет», — снова перебил ее Мимулус. «Парадоксально, но порой так считают существа, в мире которых магии слишком много. Ты, Джуб, просто не осознаешь, как сложно жить там, где магия живет в словах и словесных формулировках. Заклинания состоят из слов, и это опасная сила, с которой нужно обращаться с почтением и осторожностью. В мире вроде вашего люди, увы, привыкли бросаться словами. «Чтоб мне провалиться на этом месте», например, или «Черт меня побери, если я вру». Вам стоило бы посмотреть, как неприятно выглядит разверзающаяся до самой преисподней земля или злобный демон, появившийся, чтобы стребовать долг. Нет, люди туманности определенно лишены воображения, если позволяют себе произносить подобное вслух. Никогда об этом не задумывалась, не стала отпираться Джуб, которой и в самом деле все сказанное было в новинку. Ну, а магическое право? В чем его настоящая польза? «Да в том», — почти закричал Мимулус, «что оно устанавливает порядок и заклинания, которыми можно пользоваться, не подвергая себя смертельному риску. Взять, например, известную и в вашем мире венчальную формулу, которая обязательно, непременно завершается словами «пока смерть не разлучит нас». Ты когда-нибудь задумывалась, что будет, если пренебречь ею? Вообрази себе все сложности вдовы или вдовца, если покойные супруги будут обязаны пребывать с ними рядом даже после смерти. А ведь именно это и произойдет, проведи кто-то обряд бракосочетания без должной добросовестности в мире, где магия заставляет исполнять все клятвы и обещания. «Какой ужас!» — искренне сказала Джуб, немедленно вообразив, как покойники откапываются из могил и идут искать своих живых супругов. «Надеюсь, с этого дня ты не будешь отзываться о магическом праве без уважения», — сурово ответил Мимулус. Но по лицу его было видно, что он до сих пор слегка обижен. Джунипер, чувствуя неловкость, встала с диванчика и направилась к окну. Ей пришло в голову, что за все то время, что они с мэтром Абревилем пробыли в Ирисовой горечи, ей так и не пришлось толком осмотреться. Домоправители только и делали, что суетливо наряжали гостью пленницу, не позволяя ей и шагу ступить прочь от бесконечных одежных шкафов. Окно, в котором вместо стекла были тонкие янтарные пластинки, узорчато окованные медью, было постоянно открыто. Придворные сороки не любили сидеть взаперти. Тянуло влагой и сыростью. Погода была прохладной и пасмурной. К своему разочарованию Джуб не увидела почти ничего, кроме тумана, клубившегося над темной озерной водой. Вдали угадывалась высокая волнистая полоса леса. Наверное, того самого, где еще недавно они с Мимулусом прятались от кошек-охотниц. В туманной пелене перекликались невидимые речные птицы, плескалась крупная рыба или, может быть, какой-то другой озерный житель. Джунипер, расхрабрившись, высунулась из окна как можно дальше и посмотрела наверх. С кончиков темно-зеленых густых еловых веток, каждая из которых была толще обычного старого дерева в два раза, если не в три, изредка срывались дождевые капли. Но хвоя была настолько густой, что ее не промочил бы и самый сильный ливень. Аромат еловой смолы снаружи был таким же сильным, как и внутри дома, но смешивался с запахом озера, ил, болотные травы, стоячая вода у причала. Откуда-то тянуло дымом, и Джуб подумала, что на кухне Ирисовой горечи, где бы она ни располагалась, очаг должен был пылать и днем, и ночью. В усадьбе был только один господин, но многочисленных слуг ведь тоже надо чем-то кормить. Тут ее внимание привлек уже знакомый треск сорок, и она, приглядевшись, различила далеко внизу какое-то движение. Туман, словно оказывая ей любезность, расступился, показывая сплетню и небылицу. Сороки донимали сатира-лодочника, чинившего лодку у воды на песчаном берегу. «Расскажи, Фар, как ты задолжал заразихе!» — кричала одна. «Нет уж, расскажи, как ты помог сбежать принцу!» — перекрикивала ее другая. «Стало быть, это Фар помог принцу Ноа уплыть с острова», — подумала Джуб, еще не зная, пригодится ли ей это знание. Но тут ее волос что-то коснулось. Она оглянулась и взвизгнула. Снаружи, на каменной стене рядом с окном, прилепилась огромная, словно поросенок, улитка, и не одна. Они ползли совершенно бесшумно, оставляя блестящие дорожки слизи на замшелых зеленоватых камнях. И девушка совершенно не заметила, когда они там появились. Быть может, тихо сидели все то время, пока она смотрела то вверх, то вниз, не догадываясь, что сбоку затаилось что-то живое. Все улитки теперь шевелили своими рожками, вытягивали длинные шеи, и, видимо, Джуб их очень заинтересовала. Глазки на рожках так и тянулись к ней, чтобы ощупать как следует. «Я высунулась из окна точно так же, как они высовываются из своих раковин», — подумала Джунипер, робко протягивая руку навстречу. «Возможно, улитки приняли меня за свою дальнюю родню». Но не успела она их поприветствовать, как раздался шум, и гоблин-заразиха, вооруженный метлой, оттеснил ее от окна и принялся прогонять улиток. «Кыш, негодные!» — сердито кричал он. «Прочь! Проваливайте! Совсем обнаглели! Уж я доберусь до тех, кто вас подкармливает!» И, повернувшись к Джуб, он, сердито и сбивчиво сопя, сказал. «Это бродячие улитки, сударыня!» «Сущее бедствие! Их совсем разбаловали в этом доме, поэтому они лезут теперь во все щели!» «Ну, ничего. Прикажу подать кого-нибудь из них на ужин принцу и его придворной даме. Посмотрим тогда, возьмутся ли за ум остальные». «Ох, нет!» — вскричала Джуб, оглянувшись на улиток, которые спрятались в свои пестрые раковины от метлы гоблина. «Я не буду есть улитку. Они такие славные, не вздумайте!» «Ладно». Недовольно согласился господин Заразиха. «Но к ужину его цветочества вы непременно присоединитесь. Ваши старые платья уже приготовили. Идите в свои покои и выбирайте, какое из них подойдет для вечера». Джуб беспомощно оглянулась на Мимулуса, но тот лишь молча развел руками, показывая, что не сможет ей ничем помочь. То были ни вредность, ни обида. Волшебник действительно понятия не имел, что делать дальше.